Глава 11. И в этот момент я проснулась, чувствуя, как низ живота буквально горит от возбуждения. «Твою ж мать!» – прошептала я, осознавая, что это был самый настоящий эротический сон. При этом все ощущения были абсолютно реальными. Со мной еще в жизни ничего подобного не происходило. Телефон, лежащий на тумбочке, показал мне, что сейчас только 3 часа ночи. Какое-то время я сидела на постели, приходя в себя, а затем все же решила сходить и помыться, потому что в трусах был самый настоящий потоп. Ощущения были не особо приятными. После того, как приняла душ и поменяла нижнее белье, весь сон, конечно же, как рукой сняло, и почему-то захотелось зверски жрать. Печально вздохнув и поняв, что не усну, если не утолю голод, решилась прогуляться на кухню, чтобы хоть какой-нибудь бутербродик скушать маленький. Кралась по коридору, словно воришка. Было ужасно страшно случайно разбудить своих хозяев. А еще очень тяжело представить, как я буду смотреть в глаза Андрею после такого жаркого сна. Удивительно, но где-то глубоко в душе ощущала разочарование от того, что все произошло во сне. А еще я, как взрослый человек, понимала, что тенденция совершенно нездоровая, и мне надо срочно с кем-то заняться сексом, либо с самим Андреем, чтобы душу себе не травить, либо с кем-нибудь другим. Мое развращенное подсознание тут же подкинуло образ его брата Алексея в роли как раз-таки того самого кого-то другого. От этого я нервно хихикнула, а затем вспомнила, что бутерброд сам себя не сделает, и занялась очень важным вопросом – отрезанием мяса. Закинув пару бутербродов в микроволновку, я ждала, когда закипит чайник, и задумчиво смотрела на то, как крутится тарелка внутри печки, стараясь вообще ни о чем не думать, и тут услышала голос за спиной. «Котенок, а мне можно бутеров? Так вкусно пахнет!» От неожиданности я вскрикнула и, резко развернувшись, больно ударилась о кухонный шкаф и зашипела, схватившись за ногу. «Да бля, ты чего же так неаккуратно-то?» Возмущенно посмотрел на меня блондин, тут же подхватил на руки, донес до стула и усадил на него. Встал передо мной на одно колено и, взяв мою ногу, начал ее пристально рассматривать и даже зачем-то дуть. От такой сюрреалистической картины я не знала, что говорить. Мне кажется, у меня мозг коротнуло на несколько мгновений. И самое смешное, в этот момент на кухню забежал заспанный Андрей и застал своего брата в такой позе и меня, хлопающую ресницами. И тут же недовольно нахмурился, начав взъерошивать свои и так торчащие в разные стороны волосы. Даже глаза потер целых 2 раза. «И что у вас тут происходит?» Естественно, спросил он, осознав, что видит. «Наш котенок ударилась ногой. Я смотрю, насколько сильно», — ответил блондин. Осторожно прикоснулся к моему пальцу, который, конечно, покраснел, отчего я сразу же вскрикнула и попыталась отобрать ногу. «Что? Так больно?» — приподнял он брови. «Есть такое», — кивнула я и сама потянулась к своему пальцу, который резко заболел, но, потрогав его, поняла, что боль, в общем-то, терпимая. Перелома не должно быть. «Катюш, у тебя что ни день, то какое-нибудь приключение», — покачал головой брюнет, проходя в кухню и идя к холодильнику, при этом не забыв меня одарить снисходительным взглядом. Словно я маленькая неразумная девочка, вечно влипающая в нелепые ситуации. Я даже разозлилась из-за этого. «Вообще-то я не виновата. Это Алеша ко мне подкрался со спины и напугал». Возмущенно посмотрела я на блондина и тут же прикрыла рот рукой, так как он расплылся в такой удовлетворенной улыбке, словно выиграл джекпот. «Ради того, как ты меня сейчас назвала, я готов всю жизнь быть перед тобой виноватым», — ответил этот ушлый тип. «Осторожнее, а то вдруг и правда останусь с тобой рядом на всю жизнь», — решила пригрозить ему я, отчего мужчина еще сильнее разулыбался. «Всю жизнь мечтал о такой женщине рядом, как ты». «Уверен, что осилишь мой характер». Чисто из врожденного упрямства продолжила я пререкаться с блондином. «Неделя, проведенная рядом с тобой, показалась мне раем», — с пафосом и придыханием произнес он. При этом даже не потрудился встать и продолжил держать мою ногу в своей руке, осторожно ее поглаживая рядом с больным местом. «Это я просто притворялась и пыталась втереться в доверие», — хмыкнула я, и все же забрала свою ногу из цепких мужских рук, отчего Алексей схватился за сердце и патетично произнес: «О нет, жестокая, ты разбиваешь мне сердце такими речами!» Брюнет же в это время вытащил из холодильника продукты и тоже начал делать бутерброды. «Андрей, давай я приготовлю», — решила я сбежать от блондина, которому, кажется, понравилось со мной дискутировать. Встав, обошла его и направилась обратно к столешнице. А мужчина с линцой, искоса на меня поглядывая, спросил: «Почему мой брат Алеша, а я лишь Андрей? Что за несправедливость?» В этот момент я уже протянула руку, чтобы он отдал мне нож, но брюнет продолжал резать мясо, выкладывая его на хлеб. Поняв, что ножа не дождусь, решила взять другую доску и порезать огурцы, тем самым технично уйдя от ответа. «Все дело в том, что я в ее мыслях уже стал Алешей». Естественно, блондин не остался сидеть у стола и подошел к нам. «А ты все еще Андрей», — добавил он, при этом посмотрев на брата с превосходством. Взгляд брюнета стал очень недобрым. Я прям ощутила, как в воздухе начало сгущаться мужское напряжение. Захотелось дать Алексею подзатыльник. Вот зачем он брата провоцирует, а? На что? На драку, что ли? Пришлось вмешиваться. Я, ничего другого не придумав, сказала: «Хорошо, буду называть тебя Андрюша, как маленького мальчика. Нравится?» Если честно, думала, что парень возмутится, потому что звучало немного по-детски, как мне изначально казалось. Но вместо этого он повеселел и ответил: «Очень нравится. Так и называй теперь». И посмотрел таким взглядом, что ничем детским там и близко не пахло. Скорее наоборот. Очень, очень по-взрослому. Отчего у меня внизу живота кто-то залетал? Неужели те пресловутые бабочки? А может, просто глисты? Улыбнувшись, я отвела взгляд и продолжила резать огурцы. А Алексею явно не понравилось, что он остался не у дел. Да и назревающий скандал так быстро прервался. Поэтому блондин просто отобрал у меня и нож, и доску с огурцами. И в приказном тоне сказал: «Садись, мы сами со всем справимся». В этот момент вскипел чайник и пикнула микроволновка. Андрей отвлекся, вытащил мой бутерброд, поставил на столешницу и начал наливать чай. А я с удивлением осознала, что он запомнил, какой чай я люблю пить. После того, как он все сделал, взял кружку и тарелку и перенес все это на стол, а так как я все еще стояла с приоткрытым от удивления ртом, сказал: «Поздний ужин подан. Прошу к столу». «Ага, спасибо», — смущенно пробормотала я и, подойдя к столу, села, пытаясь осознать увиденное. Я не люблю пить кипяток. К тому же чай пью всегда зеленый, без добавления сахара и еще чего-то, только с водой. И Андрей сделал все четко. Мой чай был теплым, зеленым. Он что, за мной следил? Как он запомнил, а самое главное, зачем? В общем, я в афиге. Спустя еще пару минут мужчины тоже присоединились ко мне за столом. Я думала, мы быстро молча поедим, но нет. Алексею этого явно было мало, и он вдруг спросил: «Котенок, расскажи о себе». Я посмотрела на мужчину с недоумением. «Я же в анкете указала. Ты не читал?» «О, это так мило!» — улыбнулся он. «Ты уже говоришь со мной на «ты»?» И когда услышал мой уставший вздох, тут же добавил: «Анкету я твою читал, но там только сухие факты. А мне хотелось бы узнать что-нибудь еще. Например, я замечал, что ты книги читаешь часто. А какие именно?» «Ничего особенного. Беллетристика, женские романы», — пробормотала я, уставившись в свою кружку. Не хватало, чтобы они еще узнали, какие именно женские романы я читаю. «А о чем последняя твоя книга?» — продолжил допытываться мужчина. о любви», — ответила я и зачем-то добавила. «В этих книгах всегда пишут о любви». «Назови хотя бы автора и название. Я, может, тоже почитаю. Обожаю книги о любви. В подростковом возрасте очень увлекался». В этот момент я очень скептично посмотрела на парня и даже не сдержавшись, фыркнула. «Что, не веришь?» Всерьез возмутился он моей реакции. «Да нет, просто ты и книги. Ты не похож на человека, который будет читать книги. Извини, если обидела. Просто стереотип сработал». Попыталась я сгладить свою реакцию. «Ну да, вот так все думают почему-то, будто я поверхностный. А я на самом деле очень глубокий», — ответил он, при этом таким печальным взглядом смотря куда-то вдаль, что я даже начала верить в его игру. Но Андрей все испортил, сказав. «Ого, поэтому тёлки постоянно ведутся на твои очень глубокие сказки. И да, Кать, он реально читал все эти книжки, чтобы девчонкам мозги парить, лишь бы под юбку им залезть». «Эй, ты охуел?» Взгляд блондина даже потемнел от злости, когда он посмотрел на своего брата. Я в шоке уставилась на Андрея и, не сдержавшись, спросила. «А ты почему мне решил это рассказать? Вам же обоим это на руку». «Потому что я не позволю ему над тобой издеваться. Ты другая, и я это вижу. Не те тёлки-однодневки, которых он сюда воет каждый день». В шоке была не только я, но и Алексей. Он смотрел сейчас таким взглядом на своего брата, будто видел его впервые. «Знаешь что?» — начал говорить он и медленно вставать. И я поняла, драки быть, и решила сделать то единственное, что могу — сбежать. «Ой, мальчики, что-то спать захотелось!» — быстро затараторила я, вставая. «Посуду завтра приберу, ладно? Побежала я спать!» И буквально на скорости рванула из кухни. «Если и будут драться, то без меня, пожалуйста. Я пас. Не хватало еще в семейные разборки между братьями влезть». Когда оказалась в комнате, то прикрыла рот ладонью, потому что захотелось нервно расхохотаться. Я ведь их мальчиками умудрилась назвать. Короче, спровоцировали меня два хитрых за... нехороших человека. Я ведь обещала себе, что буду общаться строго по имени-отчеству. А тут мальчики. Кошмар. Вот что значит «нет опыта в работе». Учиться мне еще и учиться. Как это ни странно, но после этого ночного приключения уснула я очень быстро, а проснулась от будильника, который сама же себе и выставила. А затем задумалась, а не навредила ли я себе, сожрав бутерброд ночью. Но в интернете сказали, что можно сдавать анализы и через 4 часа. А у меня пройдет целых 6, как раз когда я приеду в поликлинику. Выдохнув от облегчения, я отправилась приводить себя в порядок и вышла в коридор уже полностью одетая, но вместо моих хозяев увидела в коридоре водителя. «Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна!» Поздоровался со мной мужчина, на вид лет 40. Довольно мускулистый, больше на телохранителя похож, чем на обычного водилу. Еще и одет непривычно строго, как в кино почти. Белая сорочка поверх серый строгий костюм. На улице было уже почти лето, и мужчина, видимо, одевался соответственно погоде. Я его не испугалась, потому что помнила лицо, а так бы точно струхнула. А вот имя я не запомнила. Или он его не говорил. Не помню уже. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» Тут же я включила домработницу, вежливо улыбаясь. «Простите, не знаю вашего имени». «Егор, можно просто без отчества», — ответил он. «Приятно познакомиться, Егор». Не стала я выделываться и требовать от него отчества. «Андрей Романович попросил меня вас увезти в больницу и вернуть обратно домой. Вы уже готовы? Можем спускаться?» протянула я. Но, вспомнив, что вообще-то мои хозяева не обязаны за мной бегать, быстро ответила. «Да, конечно». Накинула легкий плащ, обувь, и мы с Егором вышли в подъезд. Пока спускались на лифте, я задумалась. Было немного переживательно за парней. Они уже успели проснуться или нет? Завтрак смогут сделать себе? А вдруг мне надо было попросить Егора подождать? Быстро бы приготовила, а потом поехала бы уже в клинику. Короче, вопросов и мыслей было в голове полно. Но хотелось уже быстрее отделаться от больницы, чтобы больше там не появляться и спокойно заняться своей работой. А может, я просто переживала, что парни не захотели меня провожать? Может, надоело я им возиться со мной? Это хорошо или плохо? Где-то в душе появились ростки разочарования, но их тут же задавило мое здравомыслие. И хорошо, что потеряли интерес. Они парни молодые, красивые. Привыкли, наверное, к тому, что девчонки за ними толпами бегают. А я не такая, вся неприступная. Егор всю дорогу до поликлиники молчал. И слава богам! Я вообще не представляла, о чем с ним говорить. Хотя мы с ним вроде в одной лодке. Оба наемные работники. Может, и следовало быть как-то немного доброжелательнее. Короче, мне чуть мозг не порвало от раздирающих мыслей, пока мы наконец-то не оказались в клинике. А потом началась сдача анализов, и стало не до размышлений. Ух, крови из меня, конечно, выкачали так много, что я думала уже начать делать вид, что теряю сознание. Но до этого не дошло. В итоге, когда я оказалась в холле, прошел час. Результаты анализов мне пообещали отправить на электронную почту, которую я сообщила на ресепшене, как и рекомендации врача. На месте его не было. Антон Евстигнеевич находился на операции, поэтому я с легким сердцем отправилась домой. За свое здоровье я особо не переживала. Ничего сверхопасного там случиться не могло. По крайней мере, год назад все было в пределах нормы. Кроме моего веса, конечно же. Но на это я уже перестала обращать внимание, понимая, что, скорее всего, останусь такой навсегда. Главное, еще больше не располнеть. Но думаю, что с новой работой не должна. Егор меня дожидался прямо в холле. Сидел на диване и читал журналы. Честно, не ожидала. Но как только я вышла, он сразу же встал, и, подойдя, спросил официальным тоном, словно я была его хозяйкой. «Вы закончили, Екатерина Дмитриевна?» «Да», — кивнула я и тут же добавила. «Егор, можно не так официально? Вы же меня старше». «Прошу прощения, если обидел, но у нас все строго», — ответил он. «Нет, вы не обидели», — тут же закачала головой. «Просто мы же оба наемные работники. Не стоит так официально». На что Егор как-то странно прищурился и ответил. «Я привык относиться серьезно к приказам начальства». И, развернувшись, пошел к выходу. Я с недоумением последовала за мужчиной, не став выспрашивать подробности в холле. А то народ начал оглядываться и прислушиваться к нашим разговорам. А когда мы сели в машину, все же решила до Егора докопаться. «Егор, поясните, пожалуйста, о каком приказе идет речь?» Мужчина, опять прищурившись, кинул на меня странный взгляд в зеркало и, словно робот, а не живой человек, ответил. «Приказ поступил от Андрея Романовича. Я не имею права обсуждать его приказы». «Ничего не поняла», — рассеянно ответила я, продолжая ловить мужской взгляд в зеркале. Но он больше явно не желал со мной общаться и просто помолчал. Меня это сильно удивило и немного расстроило. Может, это означало, что меня не хотят долго держать на работе, и парни уже приняли решение, что уволят? Поэтому Егор так себя повел. Но зачем тогда меня возили в клинику? Можно было и не тратить время тогда. А может, у них так принято, чтобы персонал между собой не заводил близких знакомств? Но мало ли, вон мой бывший рассказывал, что у них на работе тоже было нечто вроде такого же. Все работники обязаны были обращаться друг к другу по имени-отчеству и строго на «вы». Интересно, когда мой муж ту секретаршу трахал, он с ней тоже на «вы» общался? Я криво усмехнулась, поражаясь тому, что впервые об этом вспомнила и при этом не ощутила боли и даже обиды. Порадовало ли меня это? Конечно же, да. Ведь это означало лишь одно. Я могла жить дальше, теперь спокойнее. Теперь главное, чтобы свекровь не исполнила свои угрозы. А то она, ведь та еще мстительная сволочь, вдруг все же решит на мне отыграться. Но я постаралась не думать об этом Что толку от того, что я буду переживать и трястись? Время покажет.